Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало, все, чего оно достигло, все это сохранилось на страницах книг. Патрик Ротфус. Грозовое дерево. Утро. Узкий проход. Басту почти удалось выскользнуть через черный ход трактира «Путеводный камень». На самом деле он даже уже был на улице, обеими ногами за порогом и почти что затворил беззвучно дверь, когда услышал голос наставника. Баст помедлил держать за щеколду. Нахмурился, глядя на дверь, которая оставалась не более пяди до того, чтобы закрыться совсем. Нет, он не выдал себя шумом. Это он знал. Все укромные уголки трактира он знал наизусть. Знал, где какая доска в полу вздыхает под ногой, которое окно скрипит рамой. Петли черной двери иногда поскрипывали, под настроение. Но это обойти было нетрудно. Баст передвинул руку на щеколде, приподнял дверь так, чтобы не давило всем весом, и медленно и бесшумно ее закрыл. Ни единого скрипа. Дверь закрылась легче воздуха. Баст распрямился и ухмыльнулся. Лицо его было миловидным и лукавым, и диким. Он походил на озорного мальчишку, который сумел украсть и съесть луну. И улыбка его была, как последний кусочек недоеденной луны, колючая, белая и грозная. «Баст!» — послышалось снова уже громче. Это был не крик, ну что вы. Его наставник ни за что бы не опустился до того, чтобы орать. Однако если уж он хотел, чтобы его услышали, такая пустячная вещь, как дубовая дверь, не была помеха его баритону. Его голос разносился повсюду, подобно зову рога, и Баст почувствовал, как его имя тянет туда, точно рука, сомкнувшаяся у него на сердце. Баст вздохнул, тихо отворил дверь и снова вошел внутрь. Он был черноволос, высок и хорош собой. Когда он шел, казалось, будто он танцует. «Чего, реши?» — отозвался он. Вскоре трактирщик вошел на кухню. На нем был чистый белый фартук, и волосы у него были рыжие. А в остальном он был до боли неприметен. И на лице его отражалась тупая безмятежность, свойственная скучающим трактирщикам всего света. Невзирая на ранний час, он уже выглядел усталым. Он протянул Басту книгу в кожаном переплете. «Ты ее чуть не забыл», — сказал он без тени сарказма. Баст взял книгу, сделал вид, что страшно удивился. «Ой, да. Спасибо, Реша». Трактирщик пожал плечами, и его губы сложились в улыбку. «Не за что, Баст. Пока будешь бегать по делам, раздобудь еще яиц, ладно?» Баст кивнул и сунул книгу под мышку. «Больше ничего не надо?» — услужливо спросил он. «Ну и, может, морковки заодно. Сделаю-ка я рагу сегодня на вечер. Нынче у нас повержение, народу набьется, надо же их чем-то кормить». Говоря это, он слегка приподнял один уголок губ. Трактирщик уже собрался было уйти, но остановился. «Ах, да. Вчера вечером парнишка Уильямсов забегал, тебя спрашивал. Передать ничего не просил». Он приподнял бровь, глядя на Баста. Этот взгляд говорил больше, чем он говорил. «Понятия не имею, что ему надо», — отвечал Баст. Трактирщик неопределенно хмыкнул и снова направился в общий зал. Не успел он пройти трех шагов, а Баст уже вылетел за дверь навстречу утреннему солнышку. Ко времени прихода Баста его уже дожидались двое детей. Они играли на огромном полуповаленном серовике, что лежал у подножия холма. Забирались наверх по его покатому боку и спрыгивали в высокую траву. Зная, что мальчишки за ним следят, Баст поднялся на невысокий холм не спеша. На вершине холма стояло то, что ребята называли грозовым деревом, хотя сейчас от него оставался только ствол без ветвей, не намного выше человеческого роста. Кора с него давно уже облетела, и солнце выбелило древесину, точно голые кости. Лишь на вершине опаленного ствола даже столько лет спустя чернела неровная отметина. Баст пальцами дотронулся до ствола и медленно обошел вокруг дерева. Двигался он по часовой стрелке, в том же направлении, как солнце движется по небу. Правильный путь для созидания. Потом повернулся и сменил руки, медленно сделав 3 круга противосолонь. Этот путь вопреки миру. Путь разрушения. Он ходил и ходил взад-вперед, будто дерево-катушка, а он наматывает и разматывает. Наконец он сел, привалясь спиной к дереву, и положил книгу на ближайший камень. Тисненные золоченые буквы сияли на солнце. «Целум тинтуре». Баст принялся забавляться, кидая камушки в протекавший по соседству ручеек, что взрезал пологий склон холма напротив серовика. Минуту спустя на холм медленно поднялся кругленький белобрысый мальчишка. Это был младший сын пекаря Бран. От него пахло потом, свежим хлебом и чем-то еще, чем-то неуместным. В медленном приближении мальчишки было нечто ритуальное. Поднявшись на низкий холм, он немного постоял, тихо. Единственный шум издавали 2 детей, играющих внизу. Наконец Баст обернулся и смерил мальчишку взглядом. Ему было лет 8-9, не больше. Хорошо одетый и более пухлый, чем большинство детей в городке. В руке он держал скомканную белую тряпку. Мальчишка нервно сглотнул. «Мне нужна ложь!» Баст кивнул. «Какая?» Мальчишка неуклюже разжал руку. Тряпка оказалась самодельной повязкой, заляпанной ярко-алым. Она слегка прилипала к руке. Баст кивнул. Это было то самое, что он почуял прежде. «Я с ножами мамиными игрался», — сказал Бран. Баст осмотрел рану. Неглубокий порез вдоль мясистой части ладони возле большого пальца. Ничего серьезного. «Очень больно. Это ерунда по сравнению с тем, как меня выпарют, если она узнает, что я с ножами баловался». Баст сочувственно кивнул. «Нож вытер? На место убрал?» Бран кивнул. Баст задумчиво постучал пальцем по губам. «Тебе померещилась большая черная крыса. Ты испугался. Ты бросил в нее ножом и порезался. Вчера один из ребят рассказал тебе про то, как крысы во сне отъедают солдатам уши и пальцы на ногах. Тебе теперь кошмары снятся». Бранна передернула. «А кто мне об этом рассказал?» Баст пожал плечами. «Назови кого-нибудь, кого ты не любишь». Мальчишка злобно ухмыльнулся. Баст принялся загибать пальцы, перечисляя. «Прежде чем кидать нож, испачкай его кровью». Он кивнул на тряпку, которой мальчик замотал руку. «От нее избавься. Кровь запекшаяся, явно не свежая. Разреветься как следует сумеешь?» Мальчик покачал головой, явно несколько смущенный этим фактом. «Ну, соли в глаза вотри, напусти соплей побольше перед тем, как побежать к ним. Ори погромче и хлюпай носом. Потом, когда спросят насчет руки, скажи маме, что нож, наверное, сломался, и ты очень извиняешься». Бран слушал, кивал, сперва медленно, потом все энергичнее. Он разулыбался. «Да, здорово придумано!» Он нервно огляделся по сторонам. «А что я тебе должен?» «Тайны какие-нибудь есть?» — спросил Баст. Сын пекаря немного поразмыслил. «Ну, старина, лад, спит с вдовой Кириль». С надеждой начал он. Баст махнул рукой. «И уже не первый год. Это все знают». Баст потер нос и спросил. «Можешь притащить мне 2 сладкие булочки сегодня, попозже?» Бран кивнул. «Недурно для начала», — сказал Баст. «А что у тебя в карманах?» Парнишка порылся в карманах и протянул Басту обе руки. У него нашлось 2 железных шима, плоский зеленоватый камушек, птичий череп, запутанная веревочка и мелок. Баст потребовал себе веревочку. Потом, стараясь не дотрагиваться до шимов, взял 2 пальцами зеленоватый камушек и вопросительно вскинул бровь. Поколебавшись, мальчик кивнул. Баст положил камушек в карман. «А вдруг меня все равно выпарют?» — спросил Бран. Баст пожал плечами. «Это уж твое дело. Ты просил ложь. Я тебе придумал ложь. Хорошую. Если бы ты хотел, чтобы я избавил тебя от неприятностей, это был бы другой вопрос». Лицо у сына пекаря сделалось разочарованным, но он кивнул и побрел прочь с холма. Следом на холм поднялся мальчишка чуть постарше, в оборванной домотканной одежде. Один из мальчишек — Аларда, Кейл. У Кейла была разбита губа, и вокруг ноздри запеклась кровь. Он был в такой ярости, какую только способен испытывать 10-летний мальчишка. Лицо его было мрачнее тучи. «Я застал своего брата, когда он целовался с Гретой за старой мельницей», — — сказал он, едва поднявшись на холм, не дожидаясь, пока Баст о чем-нибудь спросит. «А ведь он же знал, что она мне нравится!» Баст только развел руками и пожал плечами. «Месть!» — бросил мальчишка. «Публичная месть?» — уточнил Баст. «Или тайная?» Мальчишка потрогал языком разбитую губу. «Тайная!» — сказал он вполголоса. «Большая месть?» — спросил Баст. Мальчишка поразмыслил, потом развел руки фута на два. «Вот такая!» «Хм!» — сказал Баст. «А если по шкале от мыши до быка?» Мальчишка потер нос, поразмыслил еще. «Ну, с кошку где-то», — ответил он. «А может, с собаку?» «Но не с собаку чокнутого Мартина, а с бентоновских собачонок». Баст кивнул и задумчиво запрокинул голову. «Ага. Ладно», — сказал он. «Носы ему в сапоги». Мальчишка посмотрел на него скептически. «Что-то на собаку это не тянет». Баст покачал головой. «Носы в чашку и спрячь. Пусть постоит денек-другой. Потом как-нибудь вечерком, когда он поставит сапоги к огню, налей этой мочи ему в сапоги. Лужу делать не надо. Так, смочи слегка. К утру все просохнет, наверное, даже вонять особо не будет». «Ну и какой в этом смысл?» — сердито перебил мальчишка. «Это месть и на блоху не потянет». Баст вскинул руку, останавливая его. «Когда у него вспотеют ноги, от него начнет разить мочой», — спокойно сказал Баст. «Если он наступит в лужу, от него начнет разить мочой. Стоит ему походить по снегу, и от него начнет разить мочой. Ему сложно будет догадаться, в чем дело, а все будут знать, что воняет от твоего брата». Баст ухмыльнулся мальчишке. «Подозреваю, твоя Грета больше не захочет целоваться с парнем, который подпускает в штаны». Искреннее, неподдельное восхищение разлилось по лицу мальчишки, точно восход в горах. «Это самая паскудная выдумка, про которую я слышал в своей жизни», — благоговейно выдохнул он. Баст попытался напустить на себя скромный вид, но не преуспел. «Ну а что у тебя есть для меня?» «Я нашел дикий улей», — сказал мальчишка. «Для начала сгодится», — сказал Баст. «А где?» «Там, за рессонами, за малым ручьем». Мальчишка присел на корточки и нарисовал на земле карту. «Понятно?» — Баст кивнул. «Ну, а еще что?» «Ну, я знаю, где чокнутый Мартин держит свою винокурню». На это Баст вскинул брови. «Да ну!» Мальчишка нарисовал еще одну карту и дал кое-какие пояснения. Потом встал и отряхнул коленки. «Ну че, мы в расчете?» Баст пошаркал ногой по земле, затирая карту. «В расчете». Мальчик одернул рубашку. «И тебе еще передать просили. Райк хочет с тобой поговорить». Баст твердо покачал головой. «Он знает правила. Скажи ему, что нет». «Да я уж говорил», — ответил мальчишка, преувеличенно пожимая плечами. «Ну, скажу еще раз, если увижу». Кроме Кейла, других детей на холме не оказалось, так что Баст сунул под мышку книгу в кожаном переплете и отправился гулять. Набрал и поел лесной малины, напился из конюшевого колодца. Наконец Баст забрался на вершину ближайшего утеса, как следует потянулся и запихал целум тинтуре в кожаном переплете в крону раскидистого терновника, там, где большая ветка уютно прилегала к стволу. Потом посмотрел на небо, голубое и чистое, ни единого облачка, и ветра почти нет. Тепло, но не жарко. Дождя не было целый оборот. День нынче не ярмарочный. До полудня поверженья еще несколько часов. Баст слегка наморщил лоб, как будто производил сложное вычисление, и кивнул самому себе. Баст направился с утеса вниз, мимо дома старины Ланта, через заросли ежевики, которые росли вокруг хозяйства Алларда. Дойдя до малого ручья, он срезал несколько тростинок и принялся рассеянно их подрезать блестящим ножичком. Потом достал из кармана веревочку и связал тростинки вместе. Вышла аккуратная пастушья свирель. Он подул в свирель и склонил голову на бок, слушаясь в нестройную мелодию. Еще немного поработал блестящим ножичком и подул снова. На этот раз мелодия была отчетливее, отчего и диссонанс резал ухо куда сильнее. Снова засверкал ножичек. Раз, два, три. Потом Баст спрятал нож и поднес свирель к лицу. Вдохнул через нос, втягивая аромат сырой зелени, облизнул свежесрезанные концы тростинок Его язык мелькнул внезапным пугающим алым. Потом бас набрал воздуху в грудь и подул в свирель. На этот раз звук вышел яркий, как лунный свет, живой, как плещущаяся рыбка, сладкий, как краденое яблочко. Улыбаясь, Баст зашагал прочь через холмы, на задах у Бентонов, и вскоре заслышал негромкое, бездумное блеяние пасущихся вдалеке овец. Минуту спустя Баст перевалил гребень холма и увидел пару десятков жирных, глупых овец, щипавших травку внизу, в зеленой долинке. Долинка была тенистая и уединенная. Поскольку дождя давно не случалось, это означало, что здешнее пастбище лучше, а крутые склоны не давали овцам разбредаться, так что и особо приглядывать за ними нужды не было. В тени раскидистого вяза, нависавшего над долинкой, сидела молодая женщина. Она сняла башмаки и чепчик. Ее длинные густые волосы были цвета спелой пшеницы. Тут Баст заиграл. Мелодия была опасная, нежная и звонкая, и неспешная, и лукавая. Заслышав ее, пастушка насторожилась, по крайней мере, так показалось поначалу. Скинула голову, обрадовалась было, но нет. Она даже и не посмотрела в его сторону, просто встала на ноги и потянулась, высоко приподнявшись на цыпочках, сцепив руки над головой. И словно бы по-прежнему, не замечая обращенной к ней серенады, молодая женщина взяла лежащее поблизости одеяло, расстелила его под деревом и опять села. Это, конечно, немного странно, ведь раньше она сидела там без одеяла. Ну, наверное, ей просто холодно стало. Баст продолжал играть, спускаясь по склону долинки в ее сторону. Он не торопился, и мелодия, которую он наигрывал, была и нежной, и игривой, и томной одновременно. Пастушка ничем не подавала виду, что замечает мелодию или самого Баста. Более того, она вообще отвернулась и смотрела в дальний конец долины, словно интересуясь, что там поделывают овцы. Повернув голову, она выставила на показ прелестную линию шеи, от идеального, словно раковина ушка, до плавной выпуклости груди, что виднелось под корсажем. Не сводя глаз с молодой женщины, Баст наступил на ненадежный камень, споткнулся и неуклюже пробежал несколько шагов вниз по склону. Он выдул резкую, визгливую ноту, а еще несколько нот потерял, пока бешено размахивал рукой, пытаясь удержать равновесие. Тут пастушка расхохоталась. Однако она продолжала подчеркнуто смотреть в другой конец долины. Ну, возможно, овцы сделали что-нибудь забавное. Ну да, наверняка. Овцы иногда такие смешные бывают. Но все равно, нельзя же до бесконечности смотреть на овец. Она вздохнула, расслабилась и откинулась назад, прислонившись к косому стволу дерева. При этом подол ее юбки нечаянно задрался чуть выше колена. Лодыжки у нее были округлые, загорелые, покрытая тончайшим пушком медового цвета. Баст продолжал спускаться с холма. Походка его была изящна и грациозна. Он выглядел как кот, скрадывающий добычу. Казалось, будто он танцует. Пастушка, по всей видимости, убедившись, что с овцами все в порядке, снова вздохнула, прикрыла глаза и откинула голову на ствол дерева, повернув лицо к солнцу. Она как будто уснула, однако сколько она ни вздыхала, ее дыхание чего-то заметно участилось, и когда она беспокойно шевельнулась, устраиваясь поудобнее, рука ее упала таким образом, что подол платья нечаянно задрался еще выше, обнажив бледную гладь бедра. Очень трудно ухмыляться, играя на пастушьей свирели, однако же Басту это удалось. Солнце подбиралось к зениту, когда Баст вернулся к грозовому дереву, приятно вспотевший и несколько встрепанный. Никаких детей возле серовиков на этот раз не было, что Баста вполне устраивало. Поднявшись на вершину холма, он вновь быстро обошел вокруг дерева, по одному разу в каждую сторону, чтобы убедиться, что его мелкие ухищрения по-прежнему действуют. Потом плюхнулся к подножью дерева и прислонился к стволу. Не прошло и минуты, как глаза у него сомкнулись, и он принялся слегка похрапывать. Миновало чуть больше получаса, когда его разбудили почти беззвучные шаги. Баст как следует потянулся и заметил тощего, конопатого мальчишку в одежде, которая уже миновала ту грань, до которой вещи называются просто поношенными. «А, Кострел!» — весело воскликнул Баст. «Какова дорога на Тинуэ?» «Ну, как по мне, то довольно солнечная. — ответил мальчишка, поднявшись на вершину холма. «А я тут чудную тайну на обочине нашел. Подумал, что тебе, возможно, станет интересно». «Ага», — сказал Баст. «Ну что ж, присаживайся. И что же за тайна тебе подвернулась?» Кострел, скрестив ноги, уселся на траву неподалеку от Баста. «Я знаю, где купается Мберли». Баст приподнял бровь, выражая умеренный интерес. «В самом деле?» Кострел ухмыльнулся. «Ах ты, мошенник! Не пытайся сделать вид, будто тебе все равно». «Нет, конечно, не все равно», — сказал Баст. «В конце концов, это шестая по красоте девушка во всем городе». «Шестая?» — вознегодовал мальчишка. «Не шестая, а вторая, и ты это знаешь». «Ну ладно, четвертая», — снизошел Баст. «После Ани». «У Ани ноги тощие, как у цыпленка», — спокойно заметил Кострел. Баст улыбнулся мальчику. «Ну, каждому свое. Но да, мне интересно». «И что тебе нужно взамен?» «Ответ? Услуга? Тайна?» «Мне нужна и услуга, и информация», — ответил мальчишка с самодовольной ухмылочкой. Темные глаза на тощем личике смотрели пронзительно. «Мне нужны хорошие ответы на три вопроса. Дело того стоит, потому что Мберли — третья по красоте девушка в городе». Баст открыл было рот, словно собираясь возразить, потом пожал плечами и улыбнулся. «Услугу нет, но я дам тебе три ответа на заранее названную тему», — сделал он встречное предложение. «На любую тему, кроме того, что касается моего хозяина. Он мне доверяет, и его доверие я нарушать не стану». Кострел кивнул в знак согласия. «Три полных адекватных ответа», — сказал он. «И чур не увиливать и не дурить». Баст кивнул. «При условии, что вопросы будут точные и конкретные, чтобы не было этих вот «расскажи все, что ты знаешь про это и про то». «Так это же не вопрос», — заметил Кострел. «Именно», — сказал Баст. «И обещай больше никому не говорить, где купается Мберли». Кострел на это слегка надулся, а Баст расхохотался. «Ах ты хитрюга! Ты же небось собирался это продать 20 разным людям, а?» Мальчишка непринужденно пожал плечами, не отнекиваясь и не смущаясь. «Это же ценная информация!» — Баст хмыкнул. «Три полных, честных ответа на одну тему, при условии, что я единственный, кому ты это сказал». «Ты единственный!» — угрюмо ответил парень. «Я к тебе первому пришел». «И при условии, что ты не скажешь Мберли, что кто-то об этом знает». Кострел на это так оскорбился, что Баст даже не дал себе труда дождаться, пока он согласится. «И при условии, что сам ты туда не придешь». Темноглазый парнишка прошипел пару слов, которые удивили Баста куда больше, чем то, что он пользуется словами вроде «адекватный». «Так и быть», — проворчал Кострел. «Но если ты не знаешь ответа на мой вопрос, я имею право задать другой». Баст поразмыслил и кивнул. «И если я выберу тему, про которую ты мало что знаешь, я имею право назвать другую». Баст снова кивнул. «Это справедливо». «И ты дашь мне почитать еще одну книжку», — сказал парень, сверкая темными глазами, — «и медной пени. И расскажешь, какие у нее груди». Баст запрокинул голову и расхохотался. «По рукам». Они ударили по рукам. Тощая рука мальчишки выглядела хрупкой, как птичье крылышко. Баст прислонился к грозовому дереву, зевая и потирая затылок. «Ну-с, итак, какая же тема тебя интересует?» Тут угрюмая физиономия Кострела немного просветлела. Он взбудораженно улыбнулся. «Я хочу знать про фее!» Баст продолжил широко зевать, как ни в чем не бывало. Это был немалый подвиг. Трудно зевать и подтягиваться, когда в животе у тебя такое ощущение, словно ты проглотил кус горького железа и во рту вдруг пересохло. Однако Баст был, можно сказать, профессиональный притворщик, так что он зевнул, потянулся и, мало того, даже лениво почесался под мышкой. «Ну?» — с нетерпением спросил мальчик. «Ты про них достаточно много знаешь?» «Ну, немало», — ответил Баст. На этот раз скромный вид дался ему куда лучше. «Полагаю, больше, чем многие другие». Кострел подался вперед. Тощее личико было исполнено пристального внимания. «Я так и знал. Ты не здешний. Ты действительно много знаешь. Ты в самом деле повидал мир». «Ну, отчасти да», — признался Баст. Он посмотрел на солнце. «Ладно, задавай свои вопросы, а то мне к полудню надо в одно место». Мальчик серьезно кивнул, Потом уставился в траву перед собой, обдумывая вопрос. «Какие они?» Баст, застигнутый врасплох, немного поморгал. Потом беспомощно рассмеялся и всплеснул руками. «Тейлу, милосердный! Да ты понимаешь, что этот вопрос совершенно безумный. Какие они? Да такие, как есть!» Вид у Кострела сделался негодующий. «Ты мне тут шима не строй!» — сказал он, тыча в Баста пальцем. «Я же сказал, не увиливать!» «Да не увиливаю я, честно!» — Баст развел руками. «Просто на этот вопрос ответить вообще невозможно. Вот если бы я тебя спросил, мол, люди они какие, что бы ты мне сказал? Что можно на такое ответить? Людей слишком много, они все разные». «Ну да, это сложный вопрос», — сказал Кострел. «Дай мне сложный ответ». «Да он не просто сложный», — сказал Баст. «Его хватит на целую книгу». Мальчишка пожал плечами, явно не испытывая ни капли сочувствия. Баст насупился. «Я мог бы возразить, что твой вопрос не точен и не конкретен». Кострел скинул бровь. «Так мы, значит, спорить будем? А я-то думал, мы тут информацией обмениваемся. Полно и открыто. А то ведь, если бы ты меня спросил, где купается Мберли, а я бы тебе сказал, в ручье, ты бы, пожалуй, счел, что я тебя обвешиваю, да?» Баст вздохнул. «Ну ладно, ты прав. Но если я возьмусь тебе пересказывать все слухи, обрывки сведений, которые я когда-либо слышал, на это уйдет целый оборот. Большая часть из этого будет бесполезна, а часть, возможно, даже не соответствует истине, поскольку об этом я знаю из сказок». Кострел нахмурился, но прежде чем он успел возразить, Баст поднял руку. «Давай я поступлю вот так. Несмотря на то, что твой вопрос был достаточно неконкретен, я дам тебе ответ, который обрисует ситуацию в целом и...» Баст запнулся. «И открою одну настоящую тайну, связанную с этой темой. Идет?» «Две тайны», — сказал Кострел. Его темные глаза взбудораженно засверкали. «Ну ладно», — Баст вздохнул. «Так вот, когда ты говоришь «фея», ты имеешь в виду всех, кто живет в фее. А это множество разных существ, которые... ну, просто существа, как животные. Вот здесь водятся собаки, белки, медведи, а феи, раумы, динерлинги и тровы, — Баст кивнул, — и тровы. Они действительно существуют. И драконы? — Баст покачал головой. Насколько мне известно, нет. Драконов больше не существует. Кострел, похоже, был разочарован. Ну а что же дивный народ, вроде волшебных лудильщиков и прочих? Мальчишка сощурился. «Только имей в виду, это не следующий вопрос. Я просто стараюсь уточнить ниже следующее». Баст расхохотался, не в силах сдержаться. «Господь и владычица, ниже следующее. Твою матушку что выездной судья напугал, когда она была тобой беременна? Откуда ты слов-то таких набрался?» «Я просто не сплю в церкви», — пожал плечами Кострел. «Еще отец Леоден мне иногда свои книжки почитать дает. Так как же они выглядят?» «Да как обычные люди», — сказал Баст. «Как мы с тобой?» — спросил мальчишка. Баст спрятал улыбку. «Ну да, в точности, как мы с тобой. Если бы ты встретился с одним из них на улице, ты бы на него и внимания не обратил. Но есть и другие. Некоторые из них, ну, они другие, более могущественные. Как Варса бессмертный?» «Некоторые, да», — согласился Баст. «Но некоторые могущественны в других отношениях, вроде как наш мэр или как ростовщик». Лицо у Баста сделалось кислым. «И многие из них, они... с ними не стоит иметь дело. Они любят дурачить людей, играть с ними, причинять им вред». Радостное возбуждение Кострела несколько поувяло. «Звучит похоже на демонов». Баст замялся, потом нехотя кивнул. «Некоторые из них действительно очень похожи на демонов», — признался он. «Ну или настолько близки к ним, что разницы, считай, никакой». «А похожие на ангелов среди них есть?» — спросил мальчик. «Ну, хотелось бы думать, что это так», — сказал Баст. «Надеюсь, что да». «Откуда они берутся?» Баст склонил голову на бок. «Это твой второй вопрос, а?» — спросил он. «Подозреваю, что да, потому что это не имеет никакого отношения к тому, как выглядят феи». Кострел поморщился. Он, похоже, был несколько смущен, хотя Баст не мог понять, в чем именно. То ли тем, что слишком увлекся, задавая вопросы, то ли тем, что попытался тихой сапой задать лишний вопрос и попался. «Извини», — сказал он, — «а правда ли, что феи не могут лгать?» «Некоторые не могут», — сказал Баст. «Некоторые не любят. Некоторые лгут охотно, но при этом ни за что не нарушат обещания или данного слова». Он пожал плечами. «Есть и такие, кто отлично умеет лгать и делает это при любой возможности». Кострел хотел было спросить что-то еще, но Баст кашлянул. «Признайся», — сказал он, — «это довольно хороший ответ. Я даже дал тебе несколько дополнительных вопросов, чтобы помочь, так сказать, уточнить тему». Кострел кивнул, несколько надувшись. «И вот тебе твоя первая тайна». Баст поднял один палец. «Большинство из феи не бывает в этом мире. Им тут не нравится. Этот мир им трет, все равно как рубаха из мешковины. Но когда они сюда приходят, некоторые места нравятся им больше прочих. Им нравятся глухие места, потаенные, необычные. Существует очень много разных фей, разных дворов и домов. И все они ведут себя в соответствии со своими желаниями. Но, — продолжал Бас тихим, заговорщическим тоном, — что по душе всем фея, так это места, связанные с неукротимыми, подлинными вещами, что творят облик мира. Места, тронутые огнем и камнем. Места, что близки к воде и воздуху. И когда все четыре сходятся вместе...» Баст сделал паузу, ожидая, что мальчишка захочет что-нибудь вставить. Но лицо Кострела утратило хитрую проницательность, что отражалось на нем прежде. Он снова выглядел как ребенок с приоткрытым ртом и изумленно расширенными глазами. «И вторая тайна», — сказал Баст. «Народ феи выглядит почти как мы, но не совсем. У большинства из них есть нечто, что делает их иными. Глаза, уши, цвет волос или кожи. Иногда они выше обычных людей, или ниже, или сильнее, или красивее». «Как Филуриан?» «Да-да», — раздраженно согласился Баст. «Как Филуриан. Однако все феи, кому хватает умения путешествовать в этот мир, владеют искусством скрывать свои особенности». Он отклонился назад и кивнул себе самому. «Это та магия, которой владеет весь дивный народ». Последнюю фразу Баст бросил, как рыбак закидывает наживку. Кострел закрыл рот и шумно сглотнул. Он не дергался на крючке, даже не заметил, что попался. «А какой магией они владеют?» Баст театрально закатил глаза. «Ох, ну послушай, этот вопрос тоже тянет на целую книгу». «Ну так возьми и напиши книгу, что ли», — не смущаясь, ответил Кострел. «Потом одолжишь ее мне, сразу двух зайцев убьешь». Это замечание, похоже, застигло Баста врасплох. «Книгу написать? Ну, люди же обычно так делают, когда много всего знают, верно?» — ехидно сказал Кострел. «Они это записывают, чтобы повыпендриваться». Баст как будто призадумался над этим, потом потряс головой, словно хотел прочистить мозги. «Ладно. Вот тебе основная суть того, что мне известно. Они сами это за магию не считают и термином этим не пользуются. Они говорят «искусство» либо «мастерство». Они говорят о том, что кажется или делается». Он посмотрел на солнце и поджал губы. «Но если быть откровенным, а они редко бывают откровенны, заметь себе, они бы сказали тебе, что почти все, что они делают, сводится к двум вещам – чародейству или ведовству. Чародейство – это искусство делать так, чтобы что-то казалось, а ведовство – мастерство делать что-то на самом деле». Баст заторопился дальше, не давая мальчику себя перебить. «Чародейство проще. Они могут сделать так, что вещь будет казаться не тем, что есть. Можно заставить белую рубашку казаться голубой или порванную целой. Большинство из них этим искусством хоть чуть-чуть довладеют. Владеют достаточно, чтобы скрываться от глаз смертных. Если волосы у них серебристо-белые, с помощью чародейства они могут сделать так, чтобы волосы казались черны, как ночь». Лицо Кострела снова исполнилось изумление. Но это уже не было бесхитростное изумление зеваки, как прежде. Это было изумление вдумчивое, умное изумление, любопытное и алчное. То самое изумление, что могло привести мальчишку к вопросу, начинающемуся с «а как?». Баст уже видел, как все это ворочается и формируется в темных глазах мальчишки. Чертовски умных глазах, чересчур умных. Скоро эти смутные мысли начнут кристаллизоваться в вопросах вроде «А как действует это их чародейство?» или, хуже того, «А как мальчик может его распознать?» И что тогда, когда в воздухе носятся такие вопросы, а? Ничего хорошего из этого не выйдет. Нарушить искренне данное обещание и ответить прямой ложью идет вразрез с его желаниями. Поступить так в этом месте вдвойне дурно. Куда легче сказать правду, а потом позаботиться о том, чтобы с мальчишкой что-нибудь случилось. Однако сказать по правде, мальчишка ему нравился. Он не тупой и не легкомысленный. Ни злой, ни подлый. В нем чувствуется отдача. Он забавный, угрюмый, жадный и куда более живой, чем любые три других человека в этом городишке вместе взятые. Блестящий, как битое стекло, и до того острый, что того и гляди, сам порежется. Или Баста порежет. Баст потер лицо. Такого с ним еще не случалось. До того, как попасть сюда, ему еще ни разу не случалось вступать в конфликт с собственными желаниями. Ему это ужасно не нравилось. До чего раньше все было просто и однозначно. Хочешь – бери, увидел – хватай, бежит – догоняй, голоден – ешь. Ну а если желание удовлетворить не получалось, что с того? Просто мир так устроен. Желание само по себе все равно принадлежало ему и оставалось однозначным. Теперь все стало иначе. Теперь его желания усложнились, и то и дело противоречили друг другу. Он постоянно чувствовал, что борется сам с собой. Все сделалось так сложно и неоднозначно, его будто разрывало на части. «Баст!» — окликнул Кострел, склонив голову на бок и глядя озабоченно. «Ты как, в порядке?» — спросил он. «Что случилось?» Баст искренне улыбнулся. «Мальчик любопытен. Ну да, конечно. Вот он, путь. Узкий проход между желаниями. Я просто задумался. Насчет ведовства объяснить куда труднее. Я не могу сказать, что сам так уж хорошо в этом разбираюсь». «Но ты уж постарайся», — добродушно сказал Кострел. «Что бы ты мне ни сказал, это в любом случае будет больше того, что я знаю». «Нет, этого мальчишку убивать нельзя. Это было бы слишком тяжело и жестоко». «Чародейство — это изменение вещей», — сказал Баст с неопределенным жестом. «Превращение их в нечто другое, не то, чем они являются». «Это вроде как превратить свинец в золото, да?» — спросил Кострел. «Так и получается золото, фея». Баст улыбнулся напоказ. «Хорошая мысль, но это чародейство. Легкое, но недолговечное. Вот почему люди, взявшие золото феи, в конце концов находят в карманах камушки или желуди». «А могут они превратить камни в золото?» — спросил Кострел. «Если очень захотят». «Это не такое превращение», — сказал Баст, хотя по-прежнему улыбался и кивал в ответ на вопрос. «Оно слишком серьезное. А ведовство — это легкий сдвиг. Это умение сделать вещь ближе к тому, чем она и так уже является». Кострел скорчил растерянную гримасу. Баст глубоко вздохнул и выдохнул через нос. «Ну, давай попробуем иначе. Что у тебя в карманах?» Кострел порылся в карманах и протянул к нему обе руки. Там была медная пуговица, клочок бумаги, огрызок карандаша, складной ножичек и камешек с дыркой. «Ну, конечно». Баст медленно провел рукой над разносортными вещицами и, наконец, остановился на ножичке. Ножичек был не особо хорош и не особенно красив, просто оструганная деревяшка в палец длиной с прорезью, в которую убиралось короткое складное лезвие. Баст бережно взял ножичек двумя пальцами и положил на землю между собой и Кострелом. «Что это?» Кострел запихал свое остальное имущество обратно в карман. «Это мой нож». «И все?» — спросил Баст. Мальчишка подозрительно сощурился. «Ну а чем еще он может быть?» Баст достал свой собственный нож. Он был побольше, и рукоятка была не деревянная, а вырезанная из куска оленьего рога, отполированная и красивая. Баст раскрыл нож, и блестящее лезвие сверкнуло на солнце. Он положил свой нож рядом с мальчишкиным. «Хочешь, поменяемся?» Кострел с завистью посмотрел на нож. Но ни секунды не колеблясь, покачал головой. «А почему нет?» «Ну, потому что он мой», — сказал мальчишка мрачнее лицом. «Мой-то лучше», — буднично заметил Баст. Кострел взял свой нож и собственнически стиснул его в кулаке. Лицо у него было мрачнее тучи. «Мне его папка подарил», — — сказал он. «Перед тем, как взял королевскую монету и ушел в солдаты защищать нас от мятежников». Он взглянул на Баста, как бы говоря, «И только попробуй мне тут возразить». Баст не отвел взгляда и серьезно кивнул в ответ. «То есть это не просто нож», — сказал он. «Он для тебя особенный». По-прежнему, сжимая нож, Кострел кивнул, быстро-быстро моргая. «Для тебя он самый лучший». Кострел снова кивнул. «Он, значит, больше, чем другие ножи. И это не просто видимость», — сказал Баст. «Это то, чем нож является на самом деле». В глазах Кострела мелькнуло понимание. Баст кивнул. «Вот это и есть видовство. А теперь представь, что кто-то способен взять нож и сделать его еще более ножом. Сделать его лучшим из ножей. Не для себя одного, а для кого угодно». Баст взял свой нож и закрыл его. «Если он действительно искусен, он может сделать это не только с ножом. Он может создать огонь, который будет более огненным, более алчным, более жарким. А кто-нибудь действительно могущественный способен и на большее. Он может взять тень и...» Он ненавязчиво умолк, оставив висеть в воздухе свободное пространство. И Кострел набрал побольше воздуху и выпалил вопрос. «Как Филуриан!» — воскликнул он. «Так она и сделала плащ Квоута, да?» Баст серьезно кивнул, радуясь вопросу и сожалея о том, что это именно этот вопрос. «Мне кажется, что, скорее всего, именно так. Что может тень? Она прячет, укрывает, защищает. Квоутов плащ из теней делает то же самое, только лучше». Кострел, понимающе кивал, и Баст заторопился, спеша миновать эту тему. «А подумай о самой Филуриан». Мальчишка заулыбался. Подумать о Филуриан ему, похоже, ни малейшего труда не составило. «Женщина может быть воплощением красоты», — медленно произнес Баст. «Средоточием желаний. Филуриан — именно это, как нож. Прекраснейшая из прекрасных. Средоточие всех желаний. Для всех и для каждого». Баст снова ненавязчиво умолк, не договорив. Взгляд Кострела сделался отсутствующим. Он явно всерьез задумался над этим вопросом. Баст дал ему время поразмыслить, и вскоре из мальчишки вырвался очередной вопрос. «А это не может быть просто чародейство?» — спросил он. «А-а-а!» — улыбнулся Баст. «А какая разница между тем, чтобы быть прекрасной и только казаться прекрасной?» «Ну...» — Кострел ненадолго замялся, потом нашелся. «Одно есть на самом деле, другое нет». Он говорил очень уверенно, но на лице у него уверенности не было. «Второе, оно поддельное. Видно же разницу, да?» Баст пропустил вопрос мимо ушей. «Близко, но не совсем. А какая разница между рубашкой, которая выглядит белой, и рубашкой, которая на самом деле белая?» — возразил он. «Так женщина же тебе не рубашка!» — чрезвычайно снисходительно пояснил Кострел. «Когда тронешься, сразу поймешь. Если она на вид вся мягкая и розовая, как Мберли, а волосы у нее, как конский хвост, сразу понятно, что это не настоящее». «Чародейство же не только на зрение влияет», — сказал Баст, — «но и на все остальное тоже. Золото фея, оно и на ощупь увесистое, а зачарованная свинья будет благоухать розами, когда ее поцелуешь». У Кострела явно голова пошла кругом. Переход от Мберли к зачарованной свинье заметно выбил его из колеи. Баст немного обождал, чтобы дать ему опомниться. «А разве свинью зачаровать не труднее?» — спросил он наконец. «Соображаешь», — одобрительно сказал Баст. «В точку попал. А вот зачаровать хорошенькую девушку, чтобы она стала еще более хорошенькой, совсем не трудно. Все равно, что торт глазурью полить». Кострел задумчиво потер щеку. «А можно одновременно использовать и чародейство, и ведовство?» На этот раз Баст был неподдельно впечатлен. «Я слышал, что да». Кострел кивнул себе самому. «Наверное, Филуриан так и делает», — сказал он. «Все равно, как сливки поверх глазури». «Думаю, да», — сказал Баст. «Тот, с кем я встречался...» Он осекся и прикусил язык. «А ты встречался с кем-то из феи?» Баст ухмыльнулся, как медвежий капкан. «Да». На этот раз Кострел почувствовал и крючок, и леску. «Ах ты сволочь!» «Да, я такой!» — жизнерадостно согласился Баст. «Ты меня нарочно подловил, чтобы я задал этот вопрос!» «Да», — — сказал Баст. «Это был вопрос, имеющий отношение к нашей теме, и я ответил на него полностью, не пытаясь увильнуть. Кострел вскочил и умчался прочь, только за тем, чтобы тут же вернуться. «Отдавай мой пенни!» — потребовал он. Баст сунул руку в карман и достал медный пенни. «Так где же купается Мберли?» Кострел свирепо зыркнул на него, потом сказал: «За старокаменным мостом, примерно полмили в холмы. Там есть ложбинка такая с вязом». «А когда?» «Как на хуторе у Баганова отобедают. Потом она стирается и развешивает белье». Баст бросил ему пенни, по-прежнему ухмыляясь безумной усмешкой. «Да чтобы тебе хрен отвалился!» Ядовито прошипел мальчишка и затопал вниз по склону. Баст неудержимо расхохотался. Он пытался было смеяться беззвучно, чтобы пощадить чувства мальчика, но ничего не вышло. У подножия холма Кострел обернулся и заорал: «И ты мне еще книжку обещал!» Тут Баст смеяться перестал. В памяти что-то шевельнулось. На секунду он ударился в панику, обнаружив, что целом Тинтуре на обычном месте нет. Но тут он вспомнил, что книжку оставил на дереве, на вершине утеса, и успокоился. Небо ясное, дождя не обещает, все в порядке. К тому же был уже почти полдень, а то и немного за полдень, так что Баст повернулся и побежал вниз. Опаздывать ему не хотелось. Большую часть пути до маленькой лощинки Баст пробежал бегом, и к тому времени, как прибыл на место, он вспотел, как взмыленная лошадь. Рубашка противно липла к спине, так что, спускаясь с пологого берега к воде, он ее стащил и утер ею пот с лица. Здесь в русло малого ручья вдавался длинный и плоский каменный выступ, с одной стороны от которого, там, где его огибал ручей, образовалась тихая заводь. Над водой свисала купа ив, делая это место тенистым и уединенным. Берег порос густыми кустами, вода была тихая, спокойная и прозрачная. Голый по пояс Баст вышел на корявый каменный выступ. Когда он был одет, по рукам и лицу можно было подумать, что он довольно тощий. Но без рубашки делались видны на удивление широкие плечи. Такие ожидаешь увидеть скорее у батрака с хутора, чем у бездельника, который целыми днями только и делает, что околачивается в пустом трактире. Очутившись в тени ив, Баст опустился на колени и окунул рубашку в воду. Потом выжал воду себе на голову. Его слегка передернуло, вода была холодная. Баст энергично растер себе грудь и руки, стряхивая капли с лица. Отложил рубашку в сторону, ухватился за край камня над водой, набрал побольше воздуху и окунул голову. От этого движения на спине и плечах у него перекатились мышцы. Немного погодя, он вытащил голову, слегка задыхаясь и вытряхивая воду из волос. Потом Баст встал, обеими руками пригладил волосы. Вода струилась у него по груди, прокладывая бороздки в черных волосах, ручейками стекая по плоскому животу. Баст слегка встряхнулся, потом подошел к темной нише, образованной зубчатым выступом нависающей скалы. Немного пошарив, он достал мыло цвета сливочного масла. Снова опустился на колени у воды, несколько раз макнул рубашку в воду и принялся тереть ее мылом. Времени на это ушло немало. Стиральной доски у Баста не было, а шаркать рубашкой по корявым камням ему явно не хотелось. Он несколько раз намылил и прополоскал рубашку, выжимая ее руками, отчего мышцы на руках и плечах вздувались и перекатывались. Рубашку он отстирал на совесть, но к тому времени, как он управился, он был весь мокрый и забрызганный мыльной пеной. Баст расстелил рубашку сушиться на нагретом солнце камне, принялся было снимать штаны, потом остановился и склонил голову на бок, пытаясь вытряхнуть набравшуюся в ухо воду. Наверное, из-за воды в ухе Баст не расслышал возбужденного чириканья, которое доносилось из кустов, растущих дальше по берегу. Вполне можно предположить, что это чирикали воробушки, прыгающие по веткам. Целая стайка воробушков. А может, и не одна. Ну а если Баст не увидел, что кусты еще и качаются, и не заметил, что среди ветвей плакучей ивы мелькают цвета, которых на дереве обычно не увидишь, то бледно-розовое, а то и пунцово-румяное, то неуместно желтое, то васильково-голубое. Ну, впрочем, конечно, такого цвета могут быть платья, но ведь бывают и птицы такие. Зяблики там, сойки всякие. К тому же большинство девушек в городке были осведомлены о том, что черноволосый молодой человек, работающий в трактире, увы, ужасно близорук. Когда Баст снова взялся за завязки своих штанов, Воробушки в кустах расщерикались особенно возбужденно. А узел, как назло, не поддавался. Баст некоторое время повозился с ним, потом махнул рукой и потянулся. Мощно, по-кошачьи, вытянув руки над головой и прогнувшись всем телом точно лук. Но в конце концов он управился с узлом и скинул штаны. Под штанами у Баста ничего не было. Он отбросил их в сторону, и из-за ивы долетел возглас, который могла бы издать птица побольше. Цапля, например, а может, ворона. Но если ветка при этом дернулась слишком сильно... Что ж, наверное, эта птица слишком подалась вперед и едва не упала с ветки. Тоже логично. Бывают птицы ловкие, а бывают неуклюжие. Кроме того, именно сейчас Баст все равно смотрел в другую сторону. Затем Баст нырнул в воду, бултыхаясь, как мальчишка, и ухая от холода. Несколько минут спустя он выплыл туда, где было помельче. Вода здесь едва доходила до его узкой талии. Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что под водой ноги молодого человека выглядят несколько... странновато. Но омут находился в тени, и к тому же всякий знает, что вода странно преломляет цвет, заставляя все казаться не таким, как она есть. Кроме того, птички — не самые внимательные наблюдатели, особенно когда их внимание занято чем-то другим. Час спустя или около того Баст, все еще мокрый и благоухающий душистым жимолостевым мылом, поднялся на утес, где, как он был почти уверен, он оставил книгу своего наставника. Это был уже третий утес, на который он поднялся за последние полчаса. Очутившись на вершине, Баст с облегчением увидел там куст терновника. Подойдя ближе, он увидел, что терновник тот самый, и тайник именно там, где он и запомнил. Вот только книги на месте не было. Обежав куст, Баст убедился, что на землю она не упала. Но тут налетел ветер, и Баст увидел что-то белое. Его пробрало холодом. Он испугался, что эта страница выдрана из книги. Мало на что его наставник так злился, как на дурное обращение с книгами. Но нет. Протянув руку, Баст нащупал не бумагу, а гладкую полоску бересты. Достав ее, он увидел коряво нацарапанные буквы. «Мне надо с тобой поговорить. По важному делу. Райк».